И еще. В синее небо шире глаза, как восклицаешь, будет гроза. На проходимца, вскинувши бровь, как восклицаешь, будет любовь. Сквозь равнодушье серые мхи, так восклицаю, будут стихи. Датировано 36-м годом, без номера. Как и многие другие до него, Анатолий Штейгер испугался этой тяжеловесной страсти. Он-то думал напиться прохладной воды из родника, а вместо этого ему плеснули в лицо кипящее из гейзера. Чересчур слабый, чтобы противостоять вулканическому темпераменту Марины, он отступил. Когда она объявила, что приедет в Швейцарию повидаться с ним, перестал писать, не объяснив причины. И обиженная, раздосадованная, она пишет ему прощальное письмо. «Мне для дружбы, или что тоже, службы, нужен здоровый корень. Дружба и снисхождение — только жаление, унижение. Я не бог, чтобы снисходить. Мне самой нужен высший или, по крайней мере, равный. О каком равенстве говорю? Есть только одно — равенство усилия. Мне совершенно все равно, сколько вы можете поднять, мне важно, сколько вы можете напрячься. Усилие и есть хотение. И если у вас этого хотения нет, нам нечего с вами делать». Письмо написано в сентябре 36 года, и после него от нее ему было еще три, последние в январе 37-го, в промежутке Цветаева и Штейгер виделись в Париже. Данное письмо о том, что и вызывало размолвку между ними, о желании Анатолия встретиться с Адамовичем, которого Марина Ивановна считала не по-евангельски нищим духом, и потому всякого, кто мог иначе к нему относиться, даже сына своего, Штейгера, полным ничтожеством. Так что не Штейгер отвернулся от Марины, а наоборот, и на присланное им в ответ оправдание, единственное сохранившееся письмо, несмотря на то, что и здесь звучит «я вас из сердца не вырвала и не вырву никогда», прозвучало и уже трезвое. «Есть вещи, которые я не могу перенести, например, физически, на строке себя и Адамовича вместе. Мой первый ответ — там, где нужен Адамович, не нужна я, упразднена я. Возможен Адамович, невозможна я. В таких руках видеть мое чудо и знать, что из этих рук, даже не держащих, уже заведомо выронивших, не вырвать, потому что другому в этих руках, которых нет, хорошо, бесполезные и унизительные, и развращающие страдания. Тут только одно — отойти». Позднее в письме к Иваску Цветаева назовет Штейгера «выкормышем Адамовича». Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 7, письма «Москва, Элислаг, 95, страница 618-620, примечание переводчика. Вот так, буквально за день, половодье чувств влюбленной женщины уступило место выговору, сделанному оскорбленной гувернанткой. Но Марина в обеих ролях была естественна. Даже в тех случаях, когда речь шла о самых близких людях, она в равной мере осыпала их ласками и призывала к порядку. В письме к любимому и давнему другу Анне Тесковой она подводит итог своего нового любовного краха. «Месяца два назад, после моего письма к вам, еще из Ванва, получила уже в деревне письмо от брата Аллы Головиной, она урожденная Штейгер, воспитывалась в Моравской Тшебове, Анатолия Штейгера, тоже пишущего и лучше пишущего. По Бему, наверное, хуже, но мне лучше». Письмо было отчаянное. Он мне когда-то обещал, вернее, я у него попросила немецкую книгу. Не смог. И вот годы спустя об этом письмо, и это письмо — вопль. Цветаева и Штейгер встречались еще зимою 31-32 годов. Упоминание об этом есть в письме Анне Тесковой от 1 января 32 года. Смотрите книгу Марина Цветаева «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма, Москва, Элислаг, 95, страницы 400-498, примечание переводчика. Я сразу ответила, отозвалась всей собой. А тут его из санатория спешно перевезли в Берн для операции. Он туберкулезный, давно и серьезно болен, ему 26 или 27 лет. Уже привязавшись к нему, обещала писать ему каждый день, пока в госпиталь, а госпиталь затянулся, да как следует и не кончился. Госпиталь, санатория, невелика разница. А он уже привык получать, и мне было жутко думать, что он будет ждать. И так каждый день. И не отписки, а большие письма, трудные по существу. О болезни, о писании, о жизни. Все сызнова для данного трудного случая.